20. Кому? Всем сотрудникам. Тема анализа крови. Как вы все уже знаете, тестирование на употребление наркотических средств является обязательным для всех новых сотрудников Компрод. Начиная с понедельника, 22 апреля, ежеквартальные анализы крови сделаются обязательными для всех штатных, почасовых и временных сотрудников. Кровь проверят на употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем и инфекционные заболевания. Для этой цели на территории кампуса будет создан медцентр, и сотрудники смогут договариваться о времени приема или посещать его в порядке очереди во время периодов активного тестирования. Любые вопросы относительно этого изменения в политике необходимо задавать в письменном виде в отдел кадров Компрод до окончания сегодняшнего рабочего дня. Прочитав это письмо, вы подтверждаете и принимаете изменения политики. Спасибо. Регус Патов, акционерное общество БФГ. Для Остина Мэтьюза, генерального директора Компрод.